Без покаяния пробыл он до последнего издыхания. Так почитают бесы почитающих их. Они довели его до этого, вознесли мысль его до облаков, устроили в нем второго Сатаниила и свели его в ад. Видя Бог озлобление кротких людей своих ростовской земли, погибающих от звероядного Федорца, посетил, спас людей своих рукою крепкую, мышцею высокую, рукою благочестивую, царскую правдивого, благоверного князя Андрея. Это мы написали для того, чтобы вперед другие не наскакивали на святительский сан, но пусть удостоиваются его только те, кого Бог позовет. При внимательном исследовании этого места летописи можно подумать, что это официальный современный акт, именно послание митрополита, извещающее о преступлении и наказании епископа Федора и занесенное в летопись ее составителем с переменой некоторых немногих форм. В этом мнении утверждает меня сличение приведенного места с известными посланиями митрополитов и других духовных лиц. Любопытно выражение некоторых летописей о Федоре «Белый колобучок». Полное собрание русских летописей, том 4, страница 12. Из приведенного места летописи видно, что лежит в основе обвинения. Бесы вознесли мысль Федора до облаков и устроили в нем второго Сатаниила. «Мы написали это, — говорится в заключении, — дабы вперед никто не смел наскакивать на святительский сан». Во сколько преступления Федора преувеличены теми, которые могли желать обвинить его всеми винами, теперь решить трудно. Для историка это явление особенно замечательно, как попытка епископа Северной Руси отложиться от киевского митрополита. Попытка эта не удалась. Митрополит Киевский продолжал поставлять епископов во все епархии русской церкви, которых было 15 в описываемое время. Новгородская, Ростовская, Владимирская, Волынская, Белогородская, Черниговская, Юрьевская, Переяславская, Хелмская, Полоцкая, Туровская, Смоленская, Перемышльская, Галицкая, Рязанская, Владимирская, на Клязьме. Но как великие князья киевские позволяли Константинопольскому патриарху присылать к ним митрополитов только с их согласия, так и князья других властей не позволяли киевскому митрополиту назначать епископов в их города по собственному произволу. Так, например, когда в 1183 году митрополит Никифор поставил епископом в Ростов грека Николая, то Всеволод III не принял его и послал сказать митрополиту: «Не избрали его люди земли нашей, но если ты его поставил, то и держи его где хочешь». А мне поставь Луку, смиренного духом, и кроткого игумена святого Спаса на Берестове. Митрополит сперва отказался поставить Луку, но после принужден был уступить воле Всеволода и киевского князя Святослава и посвятил его в епископы Суздальской земли, а своего Николая, грека, послал в Полоцк. К грекам, как видно, не были вообще очень расположены, что замечаем из отзыва летописца о черниговском епископе Антонии. Он говорил это на словах, а в сердце затаил обман, потому что был родом грек. Таким образом, избрание епископов не принадлежало исключительно митрополиту. Но как же происходило это избрание? В Новгороде при избрании епископа в совещании участвовали князь, игумены, софьяны, люди, принадлежавшие к ведомству Софийского собора, белое духовенство, попы. В случае несогласия бросали жребий, и избранного таким образом посылали к митрополиту на поставление. Вот летописный рассказ об избрании владыки Мартирия. Полное собрание русских летописей, том 3, страница 21. Приставился Гавриил, архиепископ новгородский. Новгородцы с князем Ярославом, с игуменами, с афьянами и с попами стали рассуждать, кого бы поставить на его место. Одни хотели поставить Митрофана, другие — Мартирия, третьи — Грека. Начались споры, для прекращения которых положили в Софийской церкви на престоле три жребия и послали свечи слепца вынуть их. Вынулось Мартирию, за которым немедленно послали в Русу, привезли его и посадили во дворе Святой Софии, а к митрополиту послали сказать: «Поставь нам владыку». Митрополит прислал за ним с великою честью, и пошел Мартирий в Киев с лучшими мужами, был принят с любовью князем Святославом и митрополитом и посвящен в епископы. В других областях выбор зависел большую частью от воли князя. Так, читаем в летописи, что по смерти белгородского епископа Максима великий князь Рюрик поставил на его место отца своего духовного Адриана, игумена Выдубицкого. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 138. Как старались иногда князья об избрании епископов, указывает место из письма епископа Симона к печерскому монаху Поликарпу. «Пишет ко мне княгиня Ростиславова Верхуслава, хочет поставить тебя епископом или в Новгород, на Антониево место, или в Смоленск, на Лазарево место, или в Юрьев, на Алексеево место. Пишет, что если понадобится для этого раздать и 1000 гривен серебра, то не пожалеет». Как при избрании епископов имели влияние то народ, то князь, так точно восстание народа или неудовольствие князя могли быть причинами низложения и изгнания епископов. Мы видели, например, как однажды в Новгороде простой народ выгнал владыку Арсения, потому что на дворе долго стояла теплая погода. При этом слышались обвинения, что Арсений выпроводил предшественника своего, владыку Антония, в монастырь, а сам сел на его место, задаривши князя. Это обвинение указывает на сильное влияние князя при избрании епископа даже в Новгороде. С другой стороны, Всеволод III не хочет принять епископа Николая, потому что не избрали его люди земли Суздальской. Ростислав Мстиславич в своей грамоте говорит, что он привел епископа в Смоленск, сдумав с людьми своими.